почти все время был без сознания. Но девушка поднимала ему голову и массировала горло, чтобы он проглотил пищу. Несколько дней Естин уходил к дальним деревням. Однажды он вернулся с бурдюком вина, козьим сыром и мукой. Из муки, воды и топленого кроличьего жира Изабель приготовила лепешки на плоском камне возле очага внутри пещеры. Ослик почти сразу сбежал от них. Однажды утром Изабель проснулась и увидела, что животного нет. Естин искал ослика, но безуспешно. Бок у Моргана воспалился, и жар не спадал. Он худел на глазах. Изабель ополоснула холодной водой его пылавшее лицо и промыла вином рану. Затем наложила повязки, промытые в горном ручье и высушенные на солнце. Все это время она, не переставая, молилась. Естин стал для Изабель как брат. Она пыталась учить его английскому языку, а Естин, в свою очередь, обучал ее валлийскому. Они часто смеялись. Изабель искренне благодарила его за помощь и заботу о Моргане. По словам Естина, вражеский лагерь опустел, хотя большинство воинов Родри не вернулись домой. Они лежали мертвые в своих шатрах, став жертвами чумы. Изабель с ужасом выслушала его рассказ. Она испугалась за Естина, ведь он ходил в тот лагерь в надежде раздобыть что-нибудь для их пещеры. Она сказала ему, чтобы он больше не бродил в тех местах. Естин нехотя согласился и снова начал расставлять силки на кроликов и ловить рыбу в ручье, используя заколку от ее броши и несколько толстых нитей, что выдернул из мешковины, принесенной для матрасов. Дожди, наконец, прекратились. Без постоянного стука дождевых капель стало непривычно тихо. Возвращение солнечного тепла разволновало Естина. Ему не терпелось осмотреть окрестности. Напомнив ему, чтобы он не заходил во вражеский лагерь, Изабель снова начала ухаживать за Морганом. Солнце уже начало садиться, а Естин все не возвращался. Изабель встревожилась. Она вышла из пещеры и, прищурившись, стала осматривать склоны холмов. Никого не было видно. Вчера они приготовили несколько кроликов, и ведро с водой уже было принесено из ручья. Изабель вернулась в пещеру и снова принялась протирать тело Моргана, чтобы сбить у него жар. Затем попыталась влить бульон ему в рот. Шли дни, а Естин не возвращался. Изабель постепенно теряла надежду снова увидеть его. Может, он заразился чумой? Или один из приспешников Родри убил его? Может, он упал и покалечился? Эта потеря и необходимость одной заботиться о Моргане приводила Изабель в отчаяние. Она расплакалась, вспомнив все, что потеряла. Когда слезы иссякли, она ощутила сильный голод. И девушка поклялась больше не поддаваться слабости. Слезами ничего не добьешься. Теперь все зависело от ее собственной способности выжить, ведь без нее Морган был обречен. Устроив Моргана поудобнее, Изабель решила обследовать ближние тропки на тот случай, если Естин упал и нуждался в помощи. Или на него